Глава 14. В ученом обществе. Жизнь определенно приобрела некое благолепие. Все относительно чего-нибудь относительного. Король королей Сварог Барк безмятежно распростерся возле своей нынешней резиденции, старой, но добротной конуры из потемневших досок, крытых ржавой жестью. Утреннее солнышко еще не припекало, но уже приятно грело. Завтрак из первосортных колбас и ветчины оказался таким, что есть нисколечко не хотелось. Ночное дежурство выдалось не столь уж и обременительным. Несколько раз и впрямь заслышав шепотки, смешки и осторожные шаги по ту сторону забора и у ворот, приходилось, подойдя вплотную, рычать и лаять на совесть. Но ближе к утру все угомонилось. Должно быть, прошел слушок, что собака у Олана вдруг да и завелась. Прижился, можно сказать. Неизвестно, какую басню преподнес домочадцам Олан, но приняли ее без особого удивления. А, собственно, чему тут удивляться? Ну, купил по случаю батя собаку. Дело нужное. Ранним утречком вышла посмотреть на Сварога старуха. Собственно, не такая уж и старуха. Ровесница Олана, лет 50. Вид у нее, правда, был настоящей мегеры, чертовски неприятная баба. Постояла, поджав губы, глядя на Сварога так, словно собиралась потребовать подорожную и прочие удостоверяющие личность документы. Ну, конечно, ничего такого делать не стала. Постояла, похмурилась, да и ушла. Сварог слышал, как она в лавке сварливо заявила. «Уж за два сестерция мог бы подыскать и получше. Вечно тебя дурни облапошат». «Так ведь медные сестерцы, а не серебряные, мать!» С кротостью, должно быть, выработанной долгими годами, отозвался Олан. «Хороший пес, верно тебе говорю. Всю ночь прогавкал. Сама видела, урона не на грош. Марутники как пришли, так и ушли. Что, не так?» «Ну так. Смотри, чтоб малого не куснул». «Да он не кусливый. Соображает, где хозяева, а где кто». «Ладно, ладно, положи уж чего пожрать». Вскоре во дворе появился Олан с большущей миской какой-то бурды. Даже издали неаппетитный на вид. Все кухонные остатки на лицо. Подмигнув Сварогу, хозяин унес миску в свинарник, принес пустой, поставил рядом с конурой, проговорил тихо. «Ну, я пошел лавку отпирать, а вы уж тут». Потом выглянула прихорошенькая дочка. Уму непостижимо, как у этакой мегеры. Во двор выходить не стала. С любопытством поглазела на Сварога и исчезла. За ней появился малой. Вихрастый конопатый босоногий мальчишка лет 12. Этот оказался посмелее сестры. Подошел к конуре так, что от Сварога его отделяло лишь пара шагов, и долго разглядывал с этаким деловитым лукавством. Явно замышлял стервец какую-нибудь проказу, вроде привязанной к хвосту консервной банки. По хитрой рожице видно, вскоре что-нибудь такое да отчебучит паршивец. Нужно быть настороже. Хорошо еще, что сорванец был уже в том возрасте, когда простой народ праздности у детей не допускает. Вскоре мальчишка появился уже в башмаках, открыл конюшню, вывел пузатую лошадку мышастой масти, умело ее запряг, распахнул ворота и поехал куда-то со двора. «Эй, ворота!» – крикнула девушка, появляясь в двери. Не оборачиваясь, мальчишка важно бросил. «Сама закроешь! Не мужское это дело ворота собирать!» И подстегнул лошаденку, пустившуюся рысцой. «Чтоб тебе!» – беззлобно воскликнула девушка. «Мужик нашелся!» Покосилась на Сварога. «Эй, рыжий, ты не кусаешься?» Сварог, не двигаясь, старательно замолотил хвостом по земле. Она решилась, пробежала мимо, закрыла ворота и накинула перекладину. Возвращаясь, остановилась довольно близко, хотя вплотную подойти и не решилась. Улыбнулась во всем юном очаровании. «Эй, рыжий, ты не кусаешься? А то мне по двору сновать, дел поутру куча». «Куснул бы я тебя, конопушечка, будучи в другом обличье», – философски подумал Сварог и вновь замолотил хвостом. Впрочем, судя по пятну у нее на шее, эта светлая мысль не ему первому пришла в голову не далее, как прошедшей ночью. Успокоившись, она принялась хлопотать, протащила тяжеленную бодейку с пойлом для свиней, насыпала зерна к вохчущим курам, подоила корову, убрала какой-то мусор в углу двора. Девчонка сразу видно домовитая и хозяйственная. Сварог от нечего делать наблюдал за ней неотрывно. Покончив со всем этим, подошла к конуре, присела на корточки и озабоченно уставилась на Сварога. «Ах ты, рыжий, мне ж еще теперь и за тобой убирать. Вот как бы тебе научить срать в одном месте?» Сварог замолотил хвостом, обуреваемый отнюдь не собачьими мыслями. «Ну, конечно же!» Собачий нос великолепно ощущал запах юного здорового тела. Юбчонка подоткнута выше колен, корсаж не зашнурован, рубаха распахнута. Он как-то так невольно облизнулся. Девушка чуть порозовела. «Ну тебя!» Как ты так уставился и машинально запахнула рубаху. «А ведь почуяла некие флюиды, ягоза!» «Илга!» – громко позвал Олан, появившись в дверях. «Пап!» – отозвалась она, не вставая с корточек. «Что расселась? Иди быстренько помоги матери колбасы развешивать!» Голос его звучал как-то незнакомо, резкий, неприязненный даже. Едва слышно, девушка пробормотала себе под нос. «Ага, до первой стопочки мы зверем рычим!» – уже громко откликнулась. «Иду, пап!» Вскочила и убежала в дом. Тщательно, что-то очень уж тщательно прикрыв дверь, Олан быстрыми шагами направился к Сварогу. Покряхтывая, опустился на корточки. Лицо у него было хмурое, озабоченное. «Такое дело, господин обращенный», — сказал он тихо, очень серьезно. «Уходить вам надо, вот что. Вы уж так не смотрите, а послушайте. Вот буквально пару квадрансов назад не успел я ставни открыть, заявился господин Гауртон, главный егерь господина Сувайна, и с ним еще двое незнакомые, но тоже одеты, как егеря, со скромосаксами и пистолями. Оружие у них весьма даже неприятные. И начали меня выспрашивать, не видел ли я тут собаку, по описанию в точности, как вы. И все б еще ничего». Лавочник понизил голос до шепота, в глазах у него был натуральный страх. «Но у одного из тех, незнакомых, шнуровка на кафтане распущена, и этак вот за пазухой, он показал на себе, сидит какая-то крыса, ну, наподобие здоровенной крысы, только уши совершенно не крысиные, острые, и морда гораздо покороче крысиной будет, лапами передними в кафтан сцепилась, удобно так сидит, усами пошевеливает, сама бурая, а глазки красные. И так она именно тебя пялится, будто вот-вот заговорит». Его явственно передернуло. «Мерзость такая. Сбросил бы на пол, да кочергой насмерть и пришиб. И нюхает, нюхает, носом водит, как гончак на следу. И отчего-то мне стало совершенно ясно, что совсем врать нельзя. Вот ясно стало, и все тут. Я и говорю. Точно, мол, вчера под вечер, когда я уж запирать собрался, пролезла именно такая собака, как вы описываете. Попыталась с прилавка круг колбасы сдернуть. Я, мол, хвать палку и на нее. А она наглая рожа. Вместо того, чтобы бегом бечь, еще на меня стоит и скалится. И взгляд у нее какой-то странный. Принялся я ее гонять по всей лавке, палкой махая, еле выгнал. Вот так, говорю, и было. А этот хренов крыс так на меня таращится, как будто вот сию минуту лапу вытянет и завизжит. Брешешь? Не знаю почему, но мурашки по спине. Но ничего, обошлось. Хоть и смотрели угрюмо. И говорят,